Я буду искренне рад, если смогу быть полезен информационному отделу», — с чувством произнес Стинов. «Не сомневаюсь», — плавно повел подбородком сверху вниз Шалиев. «Надеюсь, вы не откажете и мне, если я когда-нибудь обращусь к вам с поручением личного характера». «Я полностью в вашем распоряжении, господин Шалиев», — с готовностью воскликнул Стинов. «Я свяжусь с вами, когда вы мне понадобитесь», — кивнул Шалиев. «Ну а пока желаю вам удачно устроиться на новом месте. Если возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь, обращайтесь прямо ко мне». Шалиев снова улыбнулся и протянул Стинову визитную карточку с золотым обрезом. Выйдя из кабинета Шалиева, Стинов сразу же утратил добрую половину распирающего его восторга, столкнувшись в приемной с шефом службы безопасности отдела. Стоянович смерил его неприязненным взглядом и тихо, так что было слышно только одному Стинову, прошипел: «Если у тебя окажется не в меру длинный язык, я тебе его отрежу». То, что он поступит именно так, как обещал, лично у Стинова никаких сомнений не вызывало. И это была не самая последняя причина, по которой он не испытывал ни малейшего желания когда-нибудь вновь встретиться с шефом службы безопасности, даже за рюмкой коньяку. Добравшись до сектора Менделеева, Стинов быстро нашел свою новую комнату. Жилая секция состояла из двух комнат, одна из которых принадлежала Стинову. Игорь постучал в соседскую дверь, собираясь представиться, однако дверь оказалась заперта, и на стук его никто не ответил. Вещей у Стинова никаких не было. Только заглянув в свою комнату, он отправился делать самые необходимые покупки. Вечером, вернувшись домой с двумя сумками самых необходимых для жизни вещей, Стинов связался с управляющим плантацией Эриксоном и договорился о встрече. На следующее утро он спустился в лифте до сектора Мичурина и, выйдя из него, оказался в узком, огороженном полупрозрачным пластиком помещении. В точно такой же пластиковый пенал он попал после бегства из комендатуры. При воспоминании о прошлом визите в сельскохозяйственную зону Стинову сделалось несколько не по себе, но все же он вполне уверенно шагнул к столу, за которым сидели двое охранников, и протянул им свое новенькое удостоверение. Охранник проверил удостоверение и поднял взгляд на Стинова. «Первый день?» — спросил он. Стинов радостно кивнул. «Накиньте халат. У нас здесь очень строго следят за чистотой». В шкафу возле лифта, на который указал информационник, висело десятка два новых голубых халатов. Внизу лежало несколько пар безразмерных полимерных чехлов для обуви. В кармане халата Стинов нашел шапочку с длинным козырьком и натянул ее на голову. «Возьми», — информационник протянул Стинову солнцезащитные очки. «Освещение на плантации слишком яркое для глаз». Через пару минут к двери дежурного помещения подкатил маленький открытый электромобиль. Корпус его был очень узким, с заостренным носом. Три сиденья располагались одно за другим. Управляющий электромобилем человек вошел в дежурное помещение. Как и вахтеры, он был одет в голубые брюки и куртку с эмблемой отдела. «Тебя, что ли, нужно доставить к Эриксону?» — спросил он Устинова. «Его», — ответил за Игоря охранник. Водитель кивнул Стинову и направился к электромобилю. Надев очки, Стинов последовал за ним. Машина тронулась с места и поехала по узкой дорожке с синтетическим покрытием, тянувшейся меж бесконечных грядок. Стинову никогда прежде не доводилось видеть столь огромного открытого пространства. С непривычки у него даже начала кружиться голова. Он залез в карман, вытащил из упаковки постилку эфемера и кинул ее в рот. Головокружение исчезло, как только эфемер начал всасываться слизистой оболочкой рта. Напряжение, сковывающее Стинова, несколько ослабло. Пейзаж вокруг, сделавшись похожим на голографическую картинку, перестал казаться чужим и опасным. Стинов подумал, не взять ли еще одну постилку, но вовремя остановил себя, решив, что для предстоящей беседы с управляющим ему нужна ясная голова. На полях уже трудились люди, одетые в поношенные голубые халаты. Все они были высокого роста, крепкого телосложения, и, что особенно удивило Стинова, все с лысыми, круглыми, как шары, головами. Все цело, сосредоточившись на выполняемой работе, они даже искоса не глядели на проносившийся мимо электромобиль. «Это клоны», — догадался Стинов. Водитель, не оборачиваясь, кивнул. «Отличные работники», — сказал он. «Любой руководитель может только мечтать о таких». «А не проще было бы использовать на полях машины?» — спросил Стинов. «Для того, чтобы использовать машины, грядки пришлось бы разносить на расстояние, раза в два превышающее то, что мы сейчас имеем. В наших условиях это недопустимая потеря площади. К тому же при механической уборке, в зависимости от вида культуры, теряется от 5 до 10% урожая. Клоны же собирают все без потерь». «А самим клонам нравится их работа?» «Я думаю, что об этом их никто не спрашивал», — вполне серьезно ответил водитель. «Они ведь и созданы только для того, чтобы работать. Работа, еда и место для сна — вот и все, что им нужно в жизни. Впрочем, как и многим из тех, кто появился на свет естественным путем». Электромобиль свернул направо и двигался теперь по краю плантации. Вдоль стены сектора тянулись однообразные постройки, похожие на складские и подсобные помещения с пронумерованными дверями и окнами из затемненного пластика. Машина остановилась возле двери, на которой под номером 44 была закреплена пластинка с надписью «Управляющий». Следуя за водителем, Стинов вошел в просторное помещение, одна из стен которого была полностью занята стойкой с тремя рядами мониторов. Сейчас из 12 экранов горели только 3, на которых были видны участки плантации с работающими на них клонами. Кроме мониторов, в комнате находился многоканальный терминал инфосети, шкаф со стопками лазерных дисков на полках, диван с низкой спинкой, десяток стульев для посетителей и длинный, сверкающий полированной крышкой стол, за которым восседал сам Пэр Эриксон.